После долгой переписки в один прекрасный день порог норы переступил его сиятельство лорд Люциус Малфой. Он слегка надменно оглядел обстановку в доме, но ничего не сказал. На мой зов явились мои помощники и почтительно ожидали распоряжений. «У тебя два эльфа, Молли», — у Люциуса был такой вид, как будто он собирался удивиться. «Шикарно живешь, Хаэм, а у тебя уютно. Артур помогал, я наслышан о твоих пирожках, Молли. Вот дались им всем эти пирожки, испечь, что ли? Самой уже интересно, что такого в этих пирожках. Вместо пирожков у меня шоколадный торт и яблочный сок, Люциус. Есть магдловская кока-кола, налить стаканчик, или согласишься на традиционный кофе?» «Нет, благодарю, Молли, я ничего не хочу. Приступим к ритуалу». Артура не было дома, так как он вышел на работу, и я приняла клятву Люциуса вместо него. Северус, которого Люциус вызвал через камин, стал свидетелем. Билл, как наследник рода Уизли, подтвердил секрет. Он с любопытством рассмотрел роскошную мантию сиятельного аристократа и остался доволен. Пусть он плохо разбирался в политике, но слова защиты от врагов в устах лорда Малфоя звучали убедительно. Неумолимо приближался Хэллоуин. Зарядили дожди пополам со снегом, дороги размыло. Автомобиль увязал по брюхо в раскисшей проселочной дороге, и за зимней одеждой в Лондон пришлось добираться по каминной сети. По утрам лужи покрывались тонкой корочкой льда. Скорый приход зимы ощущался все явственнее. Неотвязная мысль о том, что кроха Гарри Поттер будет лежать на каменных ступеньках крыльца холодной осенней ночью до утра, сжимало сердце. О чем только этот старый олух думает? Утром 30 октября дождь перестал, и выглянуло бледное солнце. Я облегченно вздохнула. Ждать падения Волдеморта оставалось чуть более суток. Целый день все валилось из рук. Сказавшись больной, я отправилась спать. Хоть дети и Артур настаивали на праздновании моего дня рождения. Он у меня 30 октября, ХМ. Проснулась уже утром следующего дня. В голове вырисовался четкий план. «Динки, Упырь, мне нужна ваша помощь». Домовики важно кивнули. «Динки, у тебя самое сложное задание. Вечером, пораньше, уложи семью спать. Можешь наколдовать крепкие сонные чары?» «Конечно, дорогая хозяйка, иначе как бы Динки справлялся с детьми, на взрослого человека тоже, моего мужа и твоего хозяина. Это очень важно. Я разрешаю». «Конечно». Динки понял. «Упырь, ты пойдешь со мной и будешь в точности исполнять мои распоряжения». «Слушаюсь, хозяйка». «Дождемся темноты. Упырь, приготовь мне самую незаметную мантию и кроссовки». День тянулся и тянулся. Я не находила себе места. Прибирая в шкафу, наткнулась на корзинку с клубками всех цветов радуги и спицами. Тут же лежала потрепанная книжка «Магическое вязание для начинающих». Сгоря попробовала вязать. Неожиданно это занятие понравилось. Оно отвлекало от мыслей. Наконец вечер наступил, и я поднялась с кресла. «Пора». Упырь принес мантию и уставился на меня. Какую-то минуту я вспоминала место и время нападения. Упырь, ты сможешь перенести меня в Годриковую лощину? Там дом под Фиделиусом. Ты его не увидишь, но почувствуешь. Аппарируешь меня в кусты рядом с домом». Упырь протянул ладошку, и мы скользнули в темноту. Колокол на деревенской церкви пробил 6:15. «Сколько же ждать до нападения, Упырь? Слушай внимательно». Подумав, заговорила я шепотом. «Сюда придет Волдеморт, и мы ему мешать не станем. Его приведет Питер Петтигрю, такой коротышка, он еще анимак-крыса. Затем Питер уйдет, а Волдеморт развоплотится в доме. Защита дома падет, и на огонек заскочит Северус Снейп, ты его знаешь. Когда он тоже уйдет, ты проникнешь в дом, возьмешь ребенка и заберешь как можно больше его вещей. Твое задание очень важное и выполни его максимально точно. В течение 5 минут, слышишь, не больше 5, собираешь вещи, все документы семьи Поттеров и проверяешь, чтобы не пролилось ни капли крови ребенка. Используя кровь, можно найти любого волшебника. Никто не должен знать, куда подевался мальчик. Ты же, применив свою магию, со всем удобством располагаешь его в гостевой комнате. Затем явится Сириус Блэк, анимак-собака. Сразу же за ним появится великан. Так вот, ты должен забрать меня до того, как появится Блэк. Ну, будет еще Грюм, Дамблдор, но это уже не наша забота. По мере раздачи инструкций на мордашке Упыря застывал благоговейный ужас. Откуда? Откуда госпожа все знает? Госпожа провидица, Сивилла, я еле удержалась, чтобы не расхохотаться. Только славы Трелани мне не хватало. Повтори свое задание, строго сказала я. Зайти в дом после смерти того, кого не следует называть, но не раньше, чем уйдет Северус Снейп. Забрать ребенка с вещами и документами, проверить на кровь, почистить и перенести в нору. Справиться за 5 минут. Доставить госпожу обратно до прихода Сириуса Блэка и Великана. Правильно, правильно. Выполняй. Да, и сделай меня невидимой. Упырь щелкнул пальцами в мою сторону и исчез. Я рассчитывала ожидать до глубокой ночи, но ждать пришлось недолго. Уже в 8 часов я услышала тихие шаги. «Я чувствую, что дом здесь», — произнес властный голос. «Я не вижу его, но ощущаю магию. Черт, может, он и меня чувствует?» Я затаила дыхание. Глава 6. Праздник только начался. Я рассчитывала ожидать до глубокой ночи, но сидеть в кустах пришлось недолго. Совсем скоро я услышала тихие шаги. «Я чувствую, что дом здесь», — произнес низкий голос. «Я не вижу его, но ощущаю магию. Черт, может, он и меня чувствует?» Я затаила дыхание. Внезапно раздался резкий хлопок, и передо мной появился двухэтажный коттедж, густо увитый плющом. «Ага», — Петтигрю открыл калитку. «Кто здесь?» — вдруг спросил Вальдемарт и выхватил волшебную палочку. «Я чувствую тебя». Пространство вокруг меня ярко осветилось от незнакомого мне заклинания, и я стала видимой. Глупо получилось. Оба мужчины стояли неподвижно, разглядывая меня в волшебном освещении. Ну да, конечно, зеленый свет исключительно меня красит. Рука Вальдемарта с зажатой в ней палочкой медленно стала подниматься вверх, явно не для того, чтобы почесать между лопаток. Я зажмурилась, ожидая Круца, или еще чего похуже. Да это же Молли Уизли. Вдруг радостно воскликнул Питер, узнавая меня. Ты тоже на вечеринку к Поттерам, Молли, а чего ты тут сидишь? А почему ты одна? Где Артур? Мой лорд, это миссис Молли Уизли, моя очень хорошая знакомая. А, я все понял, ты без поры и стесняешься войти. Мой лорд, может, вы соблаговолите быть кавалером Молли на этот вечер? Она такая славная, она может украсить любую компанию, столько у нее юмора и обаяния. А сколько она знает смешных историй. Прошу вас, ваше темнейшество. Удивительное дело, но бестолковая трескотня Питера подействовала на темного лорда успокаивающе. Он убрал палочку и протянул мне руку. Ни жива, ни мертва, я подала ему свою и выбралась, наконец, из проклятых кустов. Окажите мне честь, сударыня, и позвольте сопровождать вас на эту, с позволения сказать, вечеринку, насмешливо произнес он, глядя мне прямо в глаза. Я машинально кивнула, не в силах произнести ни слова. Потом я взяла его под руку, и мы пошли к дому. Питер топал рядом, продолжая нести всякий веселый вздор. Поднявшись на крыльцо, Петтигрю потянул шнурок звонка, и внутри дома мелодично зазвенел гонг. Дверь нам открыла сама Лили. «Смотри-ка, это, значит, только в нору можно аппарировать прямо в центр гостиной, не утруждаясь звонком в колокольчик. Очень мило, мой лорд, добро пожаловать», — жеманно сказала Лили, приглашая войти. «Ее лорд, что она несет? А как же Орден Феникса, борьба с темными силами, которые нас злобно гнетут? Ничего не понимаю». Тут Лили заметила меня под руку с Вальдемартом и изменилась в лице. Мне показалось, что она сейчас кинется на меня и придушит. Но она ничего не сказала мне, а просто посторонилась с дороги. Трепеща от ужаса, я переступила порог дома Поттеров. Я не предусмотрела факт собственного обнаружения, но, кажется, ни Петтигрю, ни Вальдемарт ничему не удивились. Все было очень странно. В доме Поттеров находилось человек 10, среди которых наблюдалось 4 пожирателей, которые при нашем появлении резво вскочили на ноги и низко поклонились своему предводителю. По разговору я догадалась, что это были Долохов, Яксли и братья Лестринджи. Знакомыми были Дингл, Венс, Маккинан, Петтигрю, Дош и Флетчер. В углу возле фикуса сидел Люпин, явно желающий слиться со стеной, чтобы его никто не заметил. Я увидела, что на большом столе стояли бутылки с выпивкой и закуски, количество которых могли напоить и накормить 2 бригады оголодавших авроров. Разглядев присутствующих, я определила, что не хватало лонгботтомов и Блэка. Их что, не звали? Ну и что дальше? Приход Вальдемарта ясен, но Гарри, который сидел тут же на полу среди взрослых и явно нетрезвых магов, без страха разглядывал нового гостя. Потом встал на ножки, сделал несколько неуверенных шагов к темному лорду и попросился на ручки. Но он лишь потрепал мальчишечку по волосам, сделал ему козу, однако никакой враждебности не проявил. Вальдемарт стянул капюшон мантии с головы и повернулся в мою сторону, и я едва удержалась от неуместного возгласа. Он был красив, даже слишком. Идеальные черты лица, ярко-синие глаза, тонко очерченный нос и твердые губы, вьющиеся каштановые волосы, высокий и стройный, с грацией сытого хищника. Одежда дорогая, но не броская. Черная мантия, подбитая мехом, высокие сапоги из незнакомой кожи, возможно, драконий. Под мантией обнаружился темно-синий сюртук из альпаки и узкие брюки. Все в этом человеке говорило о благополучной и сытой жизни. Вальдемарт казался воплощенной мечтой любой женщины. Да, вот только такой, как я, не светит, ни по Хуану Самбрера. Какое-то время Вальдемарт разглядывал меня и внезапно улыбнулся. Я чуть не подавилась глотком огневиски, который в этот момент решила попробовать. В два шага он оказался рядом со мной, и я ощутила приятный аромат озона и винограда, окутавшего меня, как кокон. «Так, значит, миссис Молли Уизли?» — приятным баритоном спросил он меня. Дождавшись кивка, он продолжил. «Всех членов Ордена Феникса я знаю достаточно хорошо, мне не довелось встретиться лишь с вами. Приятно познакомиться», — выдавила я, пытаясь взять себя в руки. Я была малость не в себе. События происходили не по плану. Поэтому я отвернулась от Вальдемарта, разглядывая окружающих, пытаясь понять, что происходит. Повернувшись к собеседнику снова, я увидела пристальный взгляд синих глаз. «Вы совсем меня не боитесь и не ненавидите», — сказал Вальдемарт. «Кроме того, я не заметил ни восхищения, ни влюбленности». «Похвально. Приятно слышать», — ответила я сдержанно. Вальдемарт только усмехнулся и предложил мне огденское виски 50-летней выдержки, которое он принес с собой. Я не отказалась. Он достал из кармана бутылку и увеличил в размере. После того, как Джинни перешла на кормление из рожка, я могла себе позволить немного попробовать алкоголь. Я мелкими глотками пила незнакомый волшебный напиток. Он был терпким, с богатым вкусом и вишневой ноткой. Замечательно. Напряжение понемногу отпускало меня. Во всяком случае, пока. Вечер мне начал даже нравиться, если бы не Поттеры. Особенно Лили. Во время нашей короткой беседы с лордом, она недобро зыркала глазами в мою сторону. Взгляд, которым она окидывала мою непритязательную одежду, был исполнен презрения и затаенной злости, и, как ни странно, зависти. Чего ей надо от меня? Да, я похудела и выглядела помолодевшей, спасибо Северусу, но ей-то чего расстраиваться? Ей, по-моему, сбавлять нечего. Из кухни вышел Долохов, здорово поддатый. Определить сразу было нелегко, лишь наметанный глаз мог увидеть, что не так. Он нюхнул свой рукав и крякнул. «Отличный первак», — сказал Антонин. Джеймс оживился. «Уже готово, иду попробую», и на нетвердых ногах отправился на кухню. Оказалось, что они варят домашнюю водку по русскому способу. Ничего себе, рисковые ребятишки, как бы не повредило им, ибо слышала я поговорку, еще в прежней жизни, что русскому хорошо, то англичанину — смерть, да и немцы, и французы тоже могут неважно себя почувствовать. Орденцы гуськом потянулись со стаканами на кухню. Похоже, там и вправду стоит самогонный аппарат. Но я не собиралась менять изысканное огденское на сомнительное пойло и спокойно сидела на диване с бокалом в руке. Рядом пристроился Вальдемарт, бесцеремонно перешагнув через Флетчера, который по-пластунски полз по полу в сторону кухни. Похоже, он был уже готов и решил выпить еще и самогона из упрямства идейного алкоголика. Вальдемарт развлекал меня светской беседой, а я только улыбалась и кивала головой. Тем временем компания вернулась обратно. В гостиной сразу стало оживленно. Градус общения и веселья повысился. Люпин, целый вечер пивший чай, тоже не выдержал и попробовал неведомый напиток, отчего сразу опьянел и принялся громко икать. Мы же с Вальдемартом были самые трезвые. Когда мимо нас в пятый раз промчался взбудораженный Гарри на метле, похоже, той самой, купленной Блэком, я громко спросила: «Может, Гарри стоит лечь спать? Родителям присматривать надо за годовалым малышом». На меня никто не обратил внимания. Даже Лили, которая, стоя в кругу мужчин, неприлично громко хохотала и стреляла глазками в сторону Вальдемарта. Похоже, наличие семерых детей делает женщину наседкой, потому что я встала и решительно поймала Гарри на лету, не дожидаясь, пока родители обратят на него внимание. «Идем, малыш», как можно ласковее и спокойнее сказала я, унося его от пьяных. «Покажи мне свои игрушки». Следом за мной направился Вальдемарт. Гарри сполз с моих рук и стал что-то лопотать и показывать свое богатство. Когда малыш угомонился и улегся в кроватку, я отважилась задать лорду пару вопросов. «В честь чего праздник?» – спросила я. «Не верится, что только из-за Хэллоуина. Вы не знаете?» – удивился Вальдемарт. Мы заключили с орденом Феникса договор о прекращении противостояния. Ждем только его главу, остальные уже подписали пакт о перемирии. Теперь все ясно, хмыкнула я. Идите в гостиную, сэр, я подожду, пока Гарри уснет и присоединюсь к вам. С явным сожалением Вальдемарт оставил уголок спокойствия. Я осталась одна с мальчиком, который уже начал дремать. Внезапно дверь в детскую распахнулась, и на пороге появилась любящая мамочка Лили. «Что ты делаешь рядом с моим сыном?» – зло спросила она меня. «Ну, тебе же некогда присмотреть за ребенком, у тебя полный дом гостей, упившихся в стельку», – съязвила я в ответ. «А у меня, если хочешь знать, сердце не на месте от того, что годовалый ребенок болтается среди пьяниц без присмотра. Не твое дело», – выкрикнула хозяйка дома. «Откуда ты вообще здесь взялась? Кто тебя сюда звал? Что?» – на Тома глаз положила. «Да 100 лет ты ему нужна, старая кляча. Лили, опомнись, что ты несешь, и не кричи, ты разбудишь своего ребенка». Но мадам Поттер меня не слышала и продолжала свое выступление. «Ты что о себе возомнила, Молли Уизли? Ты на себя в зеркало смотрела? Так посмотри, прежде чем на чужих мужиков вешаться. Лили, ты совсем спятила? Каких чужих мужиков? Я близко к Джеймсу не подходила». «Джеймс? Какой Джеймс? Причем тут этот выскочка и болван? Да Джеймс просто достал меня своими ухаживаниями, я ради денег за него вышла. Я говорю о Томе. Том мужчина всей моей жизни. Я люблю его и только его. Он был у меня первым, если хочешь знать. Но он не мог на мне жениться, потому что я, неважно. А теперь, когда я леди Поттер, мы можем пожениться, как только я разведусь. Поняла? Поняла? И не смей влезать между нами. А Джеймс знает о твоих планах, Лили? А кто его, придурка, будет спрашивать? — выкрикнула Лили. Я увидела, что она мертвецки пьяна. Он был нужен только для достижения моей цели. Цель достигнута, и пусть теперь Джеймс Поттер катится на все 4 стороны. Да и Гарри, на что это ты уставилась? Было на что. В проеме двери стоял Джеймс Поттер, лицо его было просто черным. Глаза его горели нехорошим огнем, с пальцев слетали искры стихийной магии. Вот оно значит как, Лили. Из-за денег. Любовь всей жизни, первая любовь, как трогательно. Джеймс, Джеймс, я пошутила, я назло ей сказала. Джеймс, — верещала перепуганная Лили. Лицо ее пошло пятнами, руки тряслись, но с перепугу или с пьяну, я не знала. Я молча стояла возле кроватки Гарри и во все глаза смотрела на семейную сцену. Это надо же быть такой дурой, чтобы орать такие тайны в собственном доме, битком набитым гостями. А все сходятся, ведь я не девицей тебя взял, а я все на нюни усогрешил, бил его, а выходит зря. А оно вот как. Голос Джеймса набирал обороты. «Не смей обвинять меня, Джеймс Поттер», — завизжала Лили. «Ты постоянно подозреваешь меня в измене, со Снипом, Ремусом, даже с Питером». От этого визга Гарри проснулся и захныкал. «Джеймс, Лили», — вмешалась я, — «успокойтесь уже, вы разбудили и напугали сына. А ты вообще заткнись», — набросилась Лили на меня. «Все ты, все из-за тебя. Да при чем тут я?» Дурацкие обвинения не на шутку меня разозлили. «Ты изменяла мужу, ты орала тут Драктл знает что, а виновата я. Что здесь происходит?» — в детскую заглянул Вальдемарт. «Почему тут такой крик стоит?» «Джеймс, Дамблдор прислал Патронуса, он задержится, у него болит живот, похоже, лимонные дольки были несвежие». «Да что такое?» На глазах темного лорда творилось полное непотребство. Джеймс размахнулся и влепил жене пощечину, она вцепилась ему ногтями в лицо, и они покатились по ковру, нанося друг другу тумаки и оплеухи. Визг Лили разрывал уши. Я закрывала собой отчаянно ревущего Гарри и тоже вопила не своим голосом, пытаясь вразумить, успокоить дерущихся. Все без толку. Воздух в комнате дрожал от количества магии. Я уже хотела схватить Гарри и бежать за помощью, но тут я увидела, как разъяренные супруги вскакивают на ноги, как с их палочек одновременно слетают какие-то синие лучи, как они падают замертво. И тут же дом потряс страшной силой взрыв. Все полетело кувырком. Как во сне я увидела Вальдемарта, рванувшегося на перерез потоку неведомой магии и заслонившего собой меня и Гарри, но не тело упало на пол, а бурый пепел, оставшийся от темного лорда, осыпался на мою одежду. Что это было за заклинание, я никогда не узнаю. На меня нашел столбняк. «Басти, Руди, быстро все убирайте!» — внезапно раздался хриплый вопль. «Быстрее сваливаем отсюда!» Проклятый аппарат взорвался. Я его инфламари подогрел, и он рванул. «Скоро здесь будет толпа авроров. Быстро, все уже смылись, не тупим, валим!» Раздались громкие хлопки аппарации, и все стихло. Я на силу пришла в себя. Гарри лежал навзничь, не подавая признаков жизни. Я кинулась к ребенку, приложила ухо к его груди, и вздох облегчения вырвался у меня. Жив, только в обмороке и лоб разбит. «Скорее, скорее, мне тоже надо убираться отсюда, упырь!» — выкрикнула я имя своего эльфа. Упырь тут же появился, схватил меня за руку и вывел из дома. «Хозяйка, хозяйка!» — затормошил он меня, когда я без сил повалилась на газон. «Нам следовать плану», — эльф преданно смотрел в глаза. Он ничему не удивлялся, будучи уверенным, что все так и должно быть. «Гарри, он остался один. Я хотел рвануть обратно, но упырь меня остановил». «Упырь все помнит», — успокаивающе сказал он. «Ждем остальных, следуем плану, и Гарри мы заберем. Не волнуйтесь, госпожа, спрячьтесь снова в кустах, упырь сам все сделает как следует». Я снова залезла в очертевшие кусты. Воцарилась гнетущая тишина, только на церковной колокольне уныло отбивались четверти. Пристально вглядываясь в свет на втором этаже, я размышляла о масштабах катастрофы. Мысли ворочались в голове, словно булыжники. Я так глубоко задумалась, что вздрогнула, когда увидела Северуса Снипа, вышедшего из дома. Он выглядел ужасно, его шатало из стороны в сторону, но не было похоже, что бедняга пьян. Спотыкаясь, он шел по тропинке и плакал. Дойдя до края газона, он отпарировал, как бы не размазало его в таком состоянии. «Ну же, упырь, время пошло». Вдруг я ощутила теплые пальцы, сжавшие мою ладонь. «4 минуты», — шепнул упырь, и в тот же миг мы перенеслись в нору. В чистенькой комнатке в цокольном этаже горела одинокая свеча и громоздилось множество коробок. В кроватке захлебывался плачем Гарри. На его лбу красовался шрам в виде молнии, который кровоточил и наверняка болел. «Ну, винокуры доморощенные, вы у меня за это ответите. Из-под земли достану». Я уже знала заглушающие заклинания и заключила подвал в широкую сферу. «Динки, можешь Гарри усыпить?» «Подождите, хозяйка», — возразил нянька-эльф. Он на пару минут исчез и вернулся. Подбежав к кроватке, Динки всунул в рот Гарри бутылочку с соской. Малыш сразу успокоился. Насытившись, он заморгал и зевнул. Через минуту он спал. «Какие чудесные сонные чары! Динки, может, подарить тебе комплект посуды и еще один галеон в придачу? И тебе, упырь, тоже. Смени постель и приведи в порядок чердак, хозяйка», — запищал от восторга упырь. «Динки, присмотри, пожалуйста, за Гарри, а потом упырь сменит тебя, а я должна хоть немножко отдохнуть. Но если что-то случится, приказываю будить меня немедленно». Мои верные помощники низко поклонились мне в ответ. Глава 7. Последствия Хэллоуина. Артур не подозревал, что у него под самым носом в цокольном этаже спрятан Гарри. Муженек исправно ходил на работу, и 5 числа получил очередную зарплату – 4000 галлеонов. Я снова забирала у него все деньги, пропустив мимо ушей стенания о нуждах ордена и гномов. «Ну, Молли, пора купить себе зимнюю одежду, а Артуру подкупить теплое белье и носки». Ребята были одеты еще в прошлом месяце, только Перси попросил вместо варежек перчатки, как у Чарли. Но это были пустяки, по сравнению с решением главной проблемы. Чтобы решить вопрос с официальным размещением Гарри Поттера в своей семье, мне пришлось написать несколько десятков писем различным людям, волшебникам и маглам. Поручение доставить письма я доверила упырю. Сколько стоило мне нервов вся эта канитель, знали только я сама и мой верный эльф. Но дело выгорело, и я получила официальное свидетельство об усыновлении Гарри. Я уже прикидывала, как бы поделикатнее сообщить эту новость мужу, как он сам пришел ко мне на кухню. «Молли, дорогая», — заискивающе начал Артур, — «в нашем доме снова хочет собраться Орден Феникса. Ты согласна напоить их чаем?» «Нет, я не хочу их пускать. Я и так, хм». «А что, Орден Феникса не распущен?» — спросила я, проигнорировав вопрос о чае. «Вальдемарта как будто нет. Его исчезновение празднуют уже неделю. Хотя я лично не понимаю всеобщего ликования». Артур уставился на меня виноватыми глазами. «Ой, прости, дорогая, но я уже сказал Альбусу, что они могут приходить». Я только зубам скрипнула. И Альбус говорит, что он еще вернется. И вот еще что. Гарри пропал. «Гарри, Гарри Поттер, он-то при чем?» — прикинулась я неосведомленной. «Ну как же, он же герой пророчества. И вообще, это он победил Вальдемарта». «Вздор какой, с чего это ты взял? Кроха Гарри справился с самым могущественным темным волшебником? Он что, новый Мерлин?» Артур иронии не уловил. «Придет Кингсли Шиклбот», — продолжил он, — Альбус говорит, что он обожает шоколадный торт. Может, твой Динки испечет, и я с удовольствием тоже съем кусочек. Хаем, не мытьем, так катаньем дрожайшие светлые хотят пожрать в большой семье. Что, ни у кого нет домовиков, лучше детям куплю по плитке шоколада. Динки, конечно, испечет торт для Артура, но потом, и для нашей семьи, и чтобы всем досталось. Иначе какой смысл в тортах? Вечером я ожидала веселое представление. Дом надежно скрыт под Фиделиусом. Интересно, кто из незваных гостей догадается подойти к дому с улицы и позвонить в колокольчик у входной двери. Сначала охранные чары лишь слегка гудели, извещая о том, что кто-то пытается проникнуть в дом аппарацией. Потом грохнуло один раз, второй. Я улыбнулась в чашку с чаем. Артур, не желая участвовать в воспитании жены, которой орденцы явно попытаются снова полоскать мозг, затихарился в сарае. Спустя несколько минут из-под камина полетели кусочки кладки и посыпалась сажа. Я похихикала, представляя себе, как Эльбус и остальные бьются лбами о невидимую преграду в закрытом камине. Апогеем глупости стал патронус Эльбуса, который заговорил приказным тоном. «Молли, открой дверь, иначе придется взрывать адским пламенем пустырь, на котором мы стоим. У начальства малость поехала крыша. Причем тут мой пустырь? Я сотворила своего патронуса, и большой мейн-кун полетел к непрошенным гостям с сообщением. Попробуйте просто позвонить в колокольчик у дверей». Спустя несколько минут раздался мелодичный перезвон музыки ветра. «Ой, мама, ты была права», — обрадовался Биллу, который выбежал на звонок. «Действительно, очень красивая мелодия». Упырь распахнул дверь, и толпа галдящих членов Ордена Феникса вперлась в мою прихожую, едва его не затоптав. Зашли и обалдели. Не меньшая толпа народу сидела у меня дома на всяких горизонтальных поверхностях. Здесь же находились мои дети. Гостями же были Минерва МакГонагал, Амелия Боунс, Ксенофилиус и Пандора Лавгуды с малышкой Луной. Динки приглядывал за нею и Джинни. Кроме того, здесь располагались стажерка ежедневного пророка, миленькая блондиночка Рита Скитер, которая отчаянно кокетничала с Северусом Снипом, почтенная Гризильда Марчбинкс восседала на почетном месте, профессор Тофти стоял рядом с ее креслом и что-то любезно говорил ей вполголоса. Гвоздем программы была Батильда Бэкшетт, знавшая почтенного директора Хогвартса еще мальчишкой. Последнюю пришлось заманить обещанием утереть нос Эльбусу Дамблдору, и Батильда соблаговолила прибыть в нору, чтобы узнать, как и кто может прикословить председателю Визингамота, верховному чародею и просто сильному волшебнику, и остаться не только при магии памяти, но и в живых. Орденцы замерли и стали с любопытством рассматривать моих званых гостей, званых, а не ввалившихся в дом с угрозами. «Ты кто такой?» — громыхнул Грюм, заметив Динки, который разносил чашечки кофе гостям. «Домашний эльф!» — пискнул Динки. «Чей?» — не сдавался Грюм. «Эльфу не велено говорить», — ядовито заявил Динки. «Что-то празднуем?» — спокойно спросил Альбус. «Падение Волдеморта», — громко ответила Рита, салютуя кофейной чашкой директору. «За победу! Ура!» — крикнули близнецы и подняли кверху ручки. «Молли, что эти люди делают в твоем доме?» — спросил Альбус. «Я их пригласила. Праздник же! Какой же праздник? Волдеморт вернется, и нам всем будет плохо. Гарри Поттер похищен пожирателями, и мы должны отомстить». Первой фыркнула Рита. Северус поднял голову и взглянул на меня. Я подбадривающе кивнула. «Северус, будь добр, возьми на кухне две бутылки шампанского, они на столе под охлаждающими чарами. Альбус, присоединяйтесь к нам». Северус выполнил мою просьбу и открыл две бутылки. Бокалов хватало, и орденцы влились в коллектив нейтралов. «Молли, ты знаешь, что происходит?» — тихо спросил Снейп. «Знаю, Северус. Как не знать? Наслаждайся представлением, не разжимая губ», — ответила ему я. Северус знакомо приподнял бровь. Я хихикнула. «Антипохмельное дать?» — иронично спросил он. «С недавних пор я постоянно ношу некоторые зелья в карманах. Сейчас начнется. Смотри». Дверь в гостиную медленно отворилась, и Динки за ручку вывел в центр комнаты зеленоглазого и лохматого малыша, тащившего за собой детскую метлу. «А вот и наш Гарри Поттер», — засюсюкала Амелия Боунс. «Или скорее Гарри Уизли, иди ко мне на ручки». «Ня», — сказал Гарри и протянул ей метлу. «Уи-уи, дай, уки». Амелия подхватила малыша и усадила к себе на колени, мгновенно превратив блюдце в резинового дракончика. «Бадя, пуф, пуф», — крикнул Гарри, схватив дракончика, сжал его бока, отчего из носа игрушки посыпались золотые искры и повалил дым. Лица орденцев можно было писать маслом. Альбус побледнел и слился оттенком со своей бородой. Грюм, напротив, побагровел и взял наперевес свой посох. Лангбаттамы неприлично разинули рты, Дингл довольно крякнул, а Северус уставился не на ребенка своей бывшей подруги, а на меня. Вен с одним глотком выпила шампанское из бокала, поперхнулась и закашлялась. Гарри жив, так это же чудесно. Выступила вперед Минерва МакГонагалл. Молли, ты усыновила мальчика, как хорошо. Ты спасла Гарри Поттера от ужасной участи. О чем она говорит? Громким шепотом спросила Венс. Гарри Поттера нужно отдать его единственным родственникам. Они с удовольствием приютят своего племянника, жестко произнес Альбус. Это Петунья Дурсль, что ли, единственная родственница Гарри. Одетый бабушка Поттеры, уж они-то живы. А Малфой? А Сириус Блэк, он же крестный. Вы не знаете? Альбус скорбно покачал головой. Сегодня утром Сириус Блэк был арестован за убийство Питера Петтигрю. Питер был хранителем секретного убежища Поттеров, и Сириус Блэк убил его, за то, что Питер прислуживал Волдеморту. «Чушь!» — воскликнула миссис Бэкшот. «Ты веришь в эту чепуху? Против фактов ничего не попишешь», — возразил Альбус. «Кстати, Молли, твои охранные чары великолепны, Фиделиус. Кто хранитель я? Конечно, спрашивать не буду, но ты не подумала, как мы теперь будем аппарировать к тебе в дом. Вы с ума сошли?» Я обвела взглядом орденцев. «Вы незаконно появлялись в моем доме, требовали бесплатные обеды и деньги, забирали у моих малолетних детей возможность купить книжки и игрушки. Я не говорю уже про все остальное, но сейчас у тебя все есть», — воскликнул Грюм. «Отдай Поттера Дурслим, и никто ничего у тебя больше не потребует. Гарри Поттер официально усыновлен семьей Уизли», возразила Амелия Боунс и протянула всем желающим посмотреть копию свидетельства об усыновлении. «Где оригинал?» – мгновенно спросил Альбус. «Я знаю, где», – многозначительно сказала мадам Боунс. «Как бы ни был с ней б занят своими мыслями, но он словил мой взгляд и одними губами произнес: «Молодец, за Гарри Поттера», – громко заявила Скитер. «Завтра выйдет замечательная статья о новой семье мальчика. Я напишу в придире», поддакивал Ксена Лавгуд. «Я напишу очерк в журнале «Гадатель», — улыбнулась Пандора. «Я в магическом вестнике», — добавил профессор Тофти. «Осталась я», — засмеялась Батильда. «Отлично. Ждите подробную статью в журнале моей внучатой племянницы Лауренции Ведьмополитен и передачу по радио Колдунья FM». Все засмеялись, а Альбус в ярости сжал кулаки. Он ничего не мог с собой сделать. Он чувствовал себя мальчишкой рядом с Батильдой Бэкшот. Эта банда заговорщиков забрала у Гарри Поттера голодное детство у Дурсли и возможность стать победителем Волдеморта. Я уловила тяжелый взгляд Альбуса, направленный на смеющихся лангбаттамов, и у меня сжалось сердце. Не позавидуешь участи Невилла. Можно ли его спасти? Да и с Гарри не все решено. Стал ли он крестражем? Стоит ли искать остальные осколки души? И самое главное, как оправдать Питера Петтигрю, который пытался помирить противоборствующие стороны? Блэк – редкостный идиот, но лишить Гарри родни, я не настолько жестоко. Будем думать. Ну, а пока, Динки, поставь кроватку Гарри Поттера в детскую Рона и Джинни. Уже сделано, хозяюшка. Молодец, Динки. Потекли спокойные дни, наполненные играми, книгами, общением и посиделками. Некоторые особо свирепые пожиратели все еще были на свободе, и лангбаттамам угрожала нешуточная опасность. Договор о перемирии так и не был заключен, так как Альбус не явился на его подписание в тот роковой день и оказался вправе устанавливать собственные законы. Я написала письмо Алисе, но она отказалась от помощи и не желала следовать советам женщины, обманом заполучившей не только Гарри, как члена семьи Уизли, но и доступ к капиталам покойных Поттеров. «Ты просто завидуешь», — писала она. Альбус сказал, что Невилл – герой пророчества. Именно он убьет Волдеморта, когда тот возродится. Поэтому задача нашей семьи – вырастить из Невилла настоящего бойца. Ну не идиотка ли она? Я умыла руки в деле спасения дураков и занялась своими делами. Гарри оказался своенравным и избалованным ребенком. Пришлось его учить, что он теперь не один, что его окружают такие же дети, как он. Гарри громко плакал, за компанию продолжал Рон. Джинни вздрагивала и тоже добавляла прелести в воспитании. Целых 3 месяца пришлось бороться за единство в команде, но результат порадовал. Теперь Гарри везде ходил за Роном, а Рон, в свою очередь, следовал за ним. В декабре решился исход войны. Договор о примирении пожирателей смерти и ордена Феникса накрылся медным тазом. Несколько пожирателей были схвачены и помещены под стражу в Азкабан. Арестовали даже Снейпа, и я 3 месяца беспокоилась за него и слала ему передачи. В первый день лета я под чутким руководством упыря отпарировала в тупик предельщиков. Дом Снейпа я нашла не сразу, пришлось немного поплутать. Когда дом обнаружился, я огляделась, нет ли слежки, и весьма решительно постучала в дверь. «И почему я не удивлен?» — пробормотал Снейп. «Здравствуй, Молли. Здравствуй, Северус. Как хорошо, что тебя отпустили. Я пришла тебя поблагодарить. За что? Я никому ничего хорошего не сделал. Это я должен тебя благодарить за шерстяные носки и пирожки, которые ты присылала». Я сняла мантию и покрутилась пред приятелем в джинсах и летней рубашке. Мои формы удалось привести в шикарный вид, и чувствовала я себя намного бодрее и крепче, благодаря физической нагрузке и зельям. «Что за стриптиз, Молли? Да ты только посмотри, что сделали твои снадобья. Да, все на месте, думаю, Артур доволен. Не знаю, что себе думает Артур, но вот ты заслуживаешь премии». Я положила перед ним 50 золотых галеонов. Северус благодарил и пытался отказаться, но я почти насильно заставила его взять деньги. Северус вздохнул, спрятал монеты в кошелек и предложил чаю. «Альбус не заходил к тебе?» – спросила я, попивая ароматный напиток. «Нет», – удивился Снейп. «С чего бы и зачем ему меня навещать? Ну, возможно, он предложит профессорскую должность и деканство. Так вот, соглашайся». Снейп только фыркнул, не веря в благородство хитрожопого старикана. «Только Гарри не обижай, когда будешь приходить к нам. Он не только сын Джеймса, но и сын Лили. Балда ты, Северус. Он теперь мой сын и твой воспитанник. Жду тебя в гости. И развлекай своего подопечного. Ты же поклялся его защищать, вот и защищай от проказ, скуки и безделья». Глава 8. Милые чудачества и планы на будущее. Поздно вечером я сидела в спальне и смотрела на себя в зеркало. Слабо представляю традиционную красоту. На меня смотрело самое обычное лицо. Нос вздернутый, серые глаза, чуть пухлые губы. Надо бы пользоваться косметикой, но как это сделать правильно? Упырь нашел меня в глубокой задумчивости. «Вам письмо, госпожа», — пропищал он. Это была скорее записка. Я развернула клочок пергамента и прочла. «Молли, ты провидица?» Заходил Альбус и предложил теплое местечко. «Если бы не ты, то гордо бы отказался». «Спасибо». Ответа не требовалось. Зашел Артур и стал устраиваться спать. У меня давно напрашивался вопрос, и я рискнула его задать, иначе бы просто померла от любопытства. «Скажи мне, Артур, почему после рождения Джинни мы до сих пор ни разу не занимались сексом?» Артур сначала озадаченно уставился на меня, а потом губы его расплылись в улыбке. «Ну, в первый раз ты сразу забеременела Биллом, и мы сбежали и поженились. После родов ты долго отходила, и я деликатно тебя не нагружал. Во второй раз ты пролежала всю беременность, и я даже боялся, что ты не выживешь. Когда я решился на долгий и приятный процесс, получился Перси. Понимаю, близнецы вогнали тебя в депрессию, и ты всю беременность плакала и стонала. Рон получился почти случайно, и ты меня пилила до самых родов. Когда носила Джинни, ты вообще смотрела на меня волком, желая убить. Ты снова хочешь ребенка, дорогая? Моя матушка когда-то говорила, что волшебница ложится с мужем в постель, только чтобы забеременеть. Я засмеялась. Вообще-то это говорится о женщинах-католичках, сквозь смех проговорила я. Что ж, тогда я, пожалуй, воздержусь от очередной беременности. Мерсис, доказывать мне ничего не нужно, пожал он плечами. У меня тело уже пришло в норму и стало подавать сигналы, что не прочь получать удовольствие. И что теперь делать? В Макгловском салоне красоты мне показали достоинства и недостатки лица, как подчеркнуть первые и скрыть вторые. Например, мне очень понравилось подводить мои серые глаза серебристо-синими тенями. От этого глаза казались голубыми. Сделали мне красивую стрижку на длинные волосы. Где-то я слыхала, что сила волшебника в волосах, и стриженная волшебница называется Карна, и как-то это нехорошо. Но кому интересно знать, повредит стильная стрижка. Для смены имиджа этого было недостаточно, и пришлось побегать по магазинам, чтобы приобрести ту одежду, в которой мне комфортно. Платья и юбки, фе, мантия еще ничего, джинсы, брюки и рубашки. Конечно, женские отличались от мужских, но все равно это был принципиальный вопрос удобства. Переодевшись в джинсы и рубашку, Я вышла из магазина и прошлась пешком до дырявого котла. Это было недалеко. Я радовалась удобным вещам и улыбалась своим мыслям. Возле книжного я остановилась. Книга бытовых чар была давно изучена, и следовало пополнить книжные полки новинками. В проходе меня кто-то сильно толкнул, да так, что я чуть не упала. «Эй, с дороги, грязнокровка!» — услышала я знакомый надменный голос. «Что о, что вы себе позволяете, лорд Малфой? Как вы смеете меня называть грязнокровкой? Да за мной род княжеский, извольте сию минуту извиниться, я не воюю с Г.Р. Макглорожденным, лорд Малфой, я, Молли Уизли, ты меня не узнал?» Надменная маска дрогнула, и на лице аристократа наконец-то отразилось крайнее удивление. Серебристые глаза цепко оглядели рубашку, джинсы и кроссовки и остановились на моем лице. «И эта почтенная дама, мать большого семейства, вместо воспитания детей ходит сама по городу и нарывается на неприятности, куда катится мир?» «Почтенная дама», — усмехнулась я, — «похоже, ты себя такой не считаешь и предпочтешь приключения на свою, чем сидеть дома. Я не собираюсь хоронить себя в четырех стенах, в то время, как жизнь коротка и требует от нас выкладываться по полной. Хорошо, я передам твои слова Нарциссе, и прими мои извинения». Люциус откланялся и отправился по своим делам. Я скорчила ему вслед рожу, а потом выбросила инцидент из головы и зашла в книжную лавку. «Мама», — ужасно удивился Биллу, — «ты одета, как мальчик, и что тут такого?» Небрежно ответила я, выкладывая на стол из пакетов сладости. «Так не принято. Это же, я читал, что женщинам нельзя носить брюки, а мужчинам – юбку». Я фыркнула. «Что за средневековый вздор? И где ты такое вычитал? Шотландцы мужчины носят килт, и представляешь, даже без трусов. Самое что ни на есть боевая одежда. Не выдумывай. Я буду носить, что хочу. Но ты выглядишь, как могла». «Чепуха». Отмахнулась я и отправилась к малышам. После обеда старшие дети получили по плитке шоколада, близнецы – по леденцу, а малыши с восторгом принялись за пряничных жаб. Затем я припахала эльфов, чтобы сделать для детей песочницу. В сарае валялись доски разной длины, их нужно было подогнать по размеру, очистить, отшлифовать, залакировать. Кое-что пришлось сделать самой, в частности, забивать гвозди, но это мелочи. Эльфы смотрели на меня во все глаза. Для них было в диковинку наблюдать за работой хозяйки. Сообразив, что от них требуется, Динки наколдовал навес, а упырь подогнал его по размеру. Потом они отошли в сторонку и зашушукались. Потрясли ушами и снова пошушукались. «Пусть хозяюшка Молли отойдет в сторонку», — пропищал Динки. Я послушалась, эльфы трижды хлопнули в ладоши, и прямо в песочнице из ниоткуда появилась огромная куча песка. «Это с Макгловского пляжа», — пояснил Динки. Прежний хозяин как-то брал Динки с собой на пляж, и Динки помнит, что там песка очень-очень много. Близнецы с воплями кинулись развлекаться с песком, и даже Рон и Гарри участвовали в забаве. Билл вместе с Чарли снисходительно наблюдали за детьми, а Перси помогал строить пещеры и домики. До вечера раздавались детский визг и смех. Затем всех пришлось отмывать от песка, особенно близнецов, которые умудрились насыпать песок на голову друг другу. Утром пришла записка от Пандоры Лавгуд. «Молли, дорогая, загляни ко мне после обеда. У меня потрясающие новости. Жду». Наигравшись с детьми, покормив их и уложив малышню на дневной сон, я собралась в гости. Аппарировать нечего делать, нужно больше двигаться и укреплять мышцы, поэтому вытащила из мужниного сарая велосипед и прокатилась на нем к домику Лавгудов. Ксенофилиус сидел на скамейке возле дома с трубкой в зубах и пускал затейливые цветные кольца дыма, а Пандора вязала кофточку малышке Луне. Когда они увидели меня, то поднялись мне навстречу. «Что это за движущиеся колеса?» Подошел Ксена и потрогал руль. «Интересная конструкция. Это велосипед. Садись и учись ездить», — великодушно разрешила я. «Только держи равновесие». «Где?» «В голове», — показала я на лоб и вошла в дом вслед за хозяйкой. Пандора быстро сообразила чай, и я чувствовала, что ее прямо распирает от желания о чем-то меня спросить. Я решила ей помочь. «Так что за потрясающая новость у тебя, Пандора?» – спросила я. Она как-то странно посмотрела на меня, посмущалась, а потом выпалила. «Это правда, что ты побила Люциуса Малфоя в косой аллее? Мерлин мой, откуда ты взяла такую нелепицу? Он просто нечаянно налетел на меня, и мы немного поговорили. Он меня даже сначала не узнал со стрижкой и в джинсах. Мы мило побеседовали и разошлись. Ну не знаю, я тоже как-то посомневалась, ведь как ни крути, а Люциус все-таки джентльмен и не станет драться с женщиной. Это Мэри Макдональд такая невнимательная и наверняка что-то перепутала. Дура это Мэри. И сплетница, подумала я, но вслух ничего не сказала. Пандора между тем переключилась на мой макдловский вид, но особенно ее поразила моя стрижка. Волосы, богатство волшебников, говорила Пандора, в них заключена сила. Еще волосы используют в поиске родственников и в некоторых ритуалах. Ага, в наведении порчи, фыркнула я. Именно поэтому в магической Британии нет парикмахерских. К тому же, несмотря на длинные волосы, американских индейцев вырезали на корню и отправили в резервации. Пандора, пойми, мне просто не нравятся посеченные и неухоженные патлы, и я не собираюсь, угождая общественному мнению, выглядеть как огородное пугало. Но сила магии. Ты уверена, что виновата сила магии? Так почему мало женщин-ученых, экспериментаторов, министров или владельцев предприятий, у них же длинные волосы? Пандора задумалась. Задача женщины – рожать и воспитывать детей. Ну хорошо, смягчилась я. Вот вырастут дети, чем ты займешься? Буду ходить в гости к подругам, неуверенно ответила Пандора. Устраивать балы, а потом нянчить внуков. И все, какая убогая жизнь, где риск? Приключения или, в конце концов, прорыв в науке. Кроме школьных предметов, ты ничего не хотела бы изучать? Макдлы летают на Луну, и неужели ты думаешь, что нет женщин-космонавтов? В макдловском мире женщины давным-давно борются за равные права с мужчинами, и длина волос не влияет на количество ума. Но зачем ты носишь брюки? Уже сдаваясь под напором аргументов, спросила Пандора. Захотелось. Что здесь такого? Удобно. Я тебя совершенно не понимаю, пожаловалась миссис Лавгуд. Раньше ты не была такой. Расскажи, как Луна, сменила я тему, она уже говорит. После разговора слепого с глухим я устала. Неужели я так сильно отличаюсь от других волшебниц? Пандора показала вещи, которые она связала дочке, а я рассказала, как смастерила песочницу и развлекала мальчишек. Моя соседка пришла в ужас от мысли, что я работала руками. В ответ я только смеялась. Странный волшебный мир. Чем больше я живу в нем, тем меньше понимаю. Когда проснулась Луна, Пандора захлопотала вокруг нее, я же попрощалась и вышла на улицу. Навстречу на велосипеде ехал Ксена, улыбающийся и раскрасневшийся. На лбу у него была шишка, на щеке ссадина, рубашка превратилась в лохмотья, и еще одна штанина была разодрана. Но он был горд и доволен, что освоил макдловскую машину. Ты быстро научился, похвалила я. Обычно взрослым тяжело освоить велосипед. Детям проще. Детям опасно. Вообще, дети начинают ездить на маленьких трехколесных велосипедах. Ксенофилиус завис, размышляя о возможностях макдловской техники. Я села на велосипед, чудом уцелевший после обучения, и покатила домой. Дома меня ждало очередное письмо, на этот раз от нарциссы Малфой. Она приглашала меня и детей на день рождения Драка, которому исполнялось 2 года. Интересно, в чем подвох? Скорее всего, Люциус рассказал о нашей встрече, и ей любопытно взглянуть на меня. Праздник послезавтра, 5 июня, а у меня нет еще подарка. Книги и игрушки, банально, а что, если детский велосипед? Моя банка была наполнена фунтами, и, чтобы не менять галлеоны, пришлось сразу аппарировать в макдловский торговый центр. В таких местах продавалось все, и на праздник я купила не платье, а женский брючный костюм из синего шелка и такие же туфли. В огромном отделе игрушек нашелся подходящий велосипед для мальчика. Со мной пошли только Гарри и Рон в самый раз компания, остальным будет скучно с такими малявками. Велосипед был уменьшен и упакован в красивую бархатную бумагу. Добирались к каминам. Нас встретил домовой эльф Малфоев. «Сюда, пожалуйста, сударыня», – проскрипел он и повел нас длинным коридором. Малфой Мэннер был огромный и роскошный. Мальчишки крутили головами, разглядывая великолепие картины и украшений. Наконец, эльф открыл дверь в комнату, и мы увидели Эгделию, Люциус, Нарцисса, Северус и Драка, который сидел у Зельевара на коленях и размахивал игрушечной волшебной палочкой. «Это все гости?» «Ну, да, все правильно». Люциус только чудом избежал Азкабана, посещения были ограничены, и пригласить семью Уизли, приближенную к Дамблдору, было весьма ловким ходом. Драко слез с колен крестного, подбежал к нам, и мои мальчишки сразу полезли знакомиться. Они поговорили на своем языке и увлеченно стали разбирать игрушки. «Молли?» – спросил шокированный Снейп. «Добрый день, лорд и леди Малфой. Северус, как поживаешь?» «Молли, ты прекрасно выглядишь, елейным голосом пропела нарцисса. «Убрала растяжки? Просто роскошь!» «Да», кивнула я, «и это благодаря зельям Северуса. Не буду же перед Малфоями пытаться выглядеть лучше, чем есть на самом деле. А Северусу реклама не повредит. Думаю, если леди Малфой заботится о своей красоте, то скоро у моего приятеля появится оптовая заказчица. Кроме того, я занималась спортом и пробежками по утрам. Квиддичем, что ли?» Фыркнула нарцисса. «Плавание, бокс, теннис намного лучше полетов на метлах. Молли, чем больше я тебя узнаю, тем больше удивляюсь», — сказал Снейп. Я достала тем временем подарок из сумочки и увеличила. Драко издал вопль и сразу сел за руль. Я поставила его ножки на педали, и он, довольный как слон, покатил по комнате. Нарцисса с любопытством наблюдала за своим чадом, а Люциус смотрел на меня, как на неведомую зверушку. «Люц, дорогой, я тоже хочу такой костюм», — вдруг сказала нарцисса. «Для начала лучше примерь джинсы и надень рубашку Люциуса», — предложила я. «Не мой размер», — фыркнула нарцисса. «Дело не в размере, а в Люциусе». Малфой оживился. Видимо, вообразил, как это будет выглядеть. Разговор пошел о теперешней моде. Нарцисса пожаловалась, что магическая одежда практически однообразная и проявить себя очень сложно. Я посоветовала взглянуть на магловскую моду и выбрать на свой вкус. Мужчины говорили между собой, а нарцисса вдруг увлеклась мною. Чистокровная надменность никуда не делась, но флер скуки слетел, и разговор вышел интересный. Нарцисса согласилась, что роль женщины в магическом обществе довольно невысока, и нужны титанические усилия, чтобы достичь признания. Но для этого совсем не нужно выглядеть как мужчина, — не удержалась она от упрека. «Это моя прихоть», — пожалуй я плечами. «Ты лучше скажи, хотела ли бы ты создать предприятие, в котором будут работать женщины? Мне бы совершенно не помешали деньги». У нарциссы загорелись глаза. «Я жалуюсь Люциусу на скуку, потому что ведение хозяйства не занимает много времени, а это что-то новенькое. Но, Молли, дорогая, ведь сами мы не можем работать, не княжеское это дело. Похоже, с развлечениями в волшебном мире очень и очень плохо. Особенно страдают чистокровные, которые брезгливо относятся к маглорожденным. Последние трудятся, желая выжить, и им некогда смотреть по сторонам, а чистокровные аристократы, кроме вложения инвестиций и приумножения богатства, не знают, чем заняться, и не умеют развлекаться. Средневековье. Единицы добивались признания и успеха, потому, что не просто сидели на золоте, а занимались важными и интересными делами. Среди них и женщин практически не было. «Твоя идея неплохая, но что ты действительно хотела бы сделать?» — спросила нарцисса. «Не только я, но и другие женщины. Одежду, зелья, игрушки, артефакты. Для малообеспеченных с детьми открыть фонд помощи, создать для детей учебный класс, игровую комнату. Для умных и талантливых – научный центр. Также можно не только трудиться, но и развлекаться. Создать театр, учить музыке, танцам. Не только же в квиддич играть. И то играют 14 человек, а смотрят тысячи. В Хогвартсе учат управлять магией, а сами студенты хиленькие и сутулые. Тем более в Хогвартсе искусственно разжигают вражду между факультетами, и вместо того, чтобы ученики устраивали дуэли, пусть попечительский совет создал бы спортивные кружки, а также по интересам, рисованию, музыке, театру. Это все доступно». По мере рассказа нарцисса восторгалась моим идеям и открытием, как можно улучшить жизнь волшебников. На моей же душе лежала досада от осознания того, что волшебники, скрывшись от остального мира, отвергали лучшие и новые. Магия решала все проблемы, но какой ценой? Неудивительно, что волшебники гнались за могуществом, силой и властью, достигали их единицы. Никто даже не думал, что обычный труд не менее важен, чем статус темного лорда. По сути, Волдеморт сначала был политиком и управлял людьми, лишь гонка за личным могуществом и ростом магической силы сделала его темным лордом. Никто не заботился о простых волшебницах, сидевших с детьми, пока их мужья воевали и трудились. В магловском мире отношение к женщинам давно уже поменялось, но в волшебном царил настоящий патриархат. В общем, я почувствовала, что могу сделать что-то свое. «Что бы ты хотела делать конкретное?» — все выпытывала дотошная нарцисса. «Управлять людьми, создавать вещи или творить искусство? Кем ты хотела стать в детстве? Быть клоуном в цирке?» — не удержалась я от ехидства и, заметив непонимающий взгляд, объяснила. «Разыгрываешь дурочку, закатываешь истерики, достигаешь славы и известности, а начальник, к кроме оклада, еще оплачивает отпуск. Нарцисса засмеялась. Ко мне подошли Драко, Рон и Гарри. «Мама, на», — сказал Рон, отдавая рожок сливочного мороженого. Наконец-то мой сын заговорил. Я чуть не расплакалась от умиления. «Мама, на», — сказал Гарри и тоже отдал свой рожок. Гарри назвал меня мамой. Какое счастье. «Мама, на», — в свою очередь отдал мороженое Драко и ждал моей реакции. «Спасибо, сынок. Хороший мальчик. С тремя рожками я выглядела глупо. Я задумалась. Сколько же у меня теперь детей, если Идрака признал меня за свою родню?» Глава 9. Большой бизнес vs. Орден Феникса. Мне потребовалась неделя, чтобы составить самый примитивный бизнес-план. Днем возня с детишками, только успевая накормить, переодеть, почитать книги и научить читать самим. Старшим подсунуть магловскую математику, физику и химию, привет СНИПу, объяснить непонятные места, для самой не забывать пробежки и физкультуру. Один раз попыталась пробежать полумарафонскую дистанцию, благодаря которой скинула 5 фунтов веса. В результате фигура просто радовала. Читала учебники, которые купила Биллу, и тренировалась в магических науках. Спать когда? Ну, спала, и слава Мерлину. После Пасхи я отправила Малфою сову с выкладками и планами. Основной капитал у него, ему и решать, вкладываться или нет. Я с нетерпением ожидала ответа, но прилетевшая сова принесла письмо не из Мэннера, а из Хогвартса. А как, сам Альбус Дамблдор пригласил меня посетить его в замке и вспомнить славные деньки. Что на этот раз понадобилось нашему хитрюге? Я не ответила и пришла, когда захотела. Для начала камином добралась в Хагсмит, походила по деревеньке, заглянула в магазинчики и только к обеду направилась по дороге в Хогвартс. Замок и в самом деле поражал воображение и был красив и величественен. Я вошла через главный ход и свернула не в большой зал, а в холл, где двигались лестницы. Встретила Филча с знаменитой кошкой, спросила дорогу и спокойно достигла директорского кабинета. Горгулья мрачно смотрела на меня, ожидая пароля. Я, повинуясь внезапному порыву, скорчила ей рожу. Где-то в глубине замка прозвенел колокол, и я поняла, что обед закончился. «Молли», — раздался удивленный голос Альбуса, — «я тебя сегодня не ждал. Ты вообще не ответила старику. Ну-ну, постыди меня. До свидания, Альбус», — прощебетал профессор Флитвик, которого я сразу не заметила. «Попозже встретимся. Молли, рад тебя видеть». Я поклонилась декану Рейвенкла. У меня мелькнула мысль. «Может, попробовать договориться с ним, чтобы научиться элементарным правилам ведения магического боя? Прежняя Молли же все-таки как-то убила Беллатрикс, а та спец по боевым искусствам. Хорошо, зайду к нему после визита к Альбусу. Как поживаешь, девочка моя?» — сладко спросил директор, усаживаясь в свое кресло и предлагая мне стул. Я даже не обиделась на дурацкое обращение. Мне было очень интересно побывать в кабинете. Маятники, клипсидра, пыхтящие и шипящие игрушки — все вызывало приятное и благодушное настроение. «Очень хорошо, спасибо, что спросил, Альбус. А где Фаукс?» — спросила я. «Утром сгорел», — скорбно ответил Альбус, — «будто потерял Феникса навсегда. Зачем ты меня позвал? Что-то случилось? Почему ты такой печальный? Кто-то еще умер, кроме Феникса?» «Лучше бы умер», — душераздирающе вздохнул директор и замолчал. «Странно, а где чай, которым он пичкает всех посетителей?» «Я слышал, тебя Малфой взял к себе на работу», — произнес Дамблдор, будто обвинял в преступлении. «Убью Снипа», — сквозь зубы сказала я. «Северус сообщил, что вы заключили договор на строительство мастерской, где будут работать маглорожденные волшебники. Не верь Малфою, девочка моя. Он тебя облапошит и лишит всего имущества. Ваши дети останутся без дома и денег. Гарри снова останется сиротой. Драко плохой мальчик и плохому научит Гарри». Я вытаращила на директора глаза, от возмущения потеряв дар речи. «Что он такое наговаривает на детей? Гарри сам научит плохому кого угодно». Отмерла я наконец. Они спились с Роном, и эта парочка будет похлеще близнецов. Еще и Джинни с собой берут. Из угла не выходит за свои затеи. Князла Черлинова в зеленый цвет выкрасили. «Насчет мастерской не волнуйтесь, я не вкладываю ни кнота, зарплату не требую и не прошу никаких кредитов. И как ты собираешься получать доход?» Похоже, даже Дамблдор заинтересовался. «Это мое личное дело», — поджала я губы. «Я же не спрашиваю, на чьи деньги существует Орден Феникса, который даже не зарегистрирован в Министерстве магии. А ваше предприятие зарегистрировано?» — мгновенно спросил Дамблдор. «Вот все тебе скажи да расскажи. Спросите у Малфоя, сквозь зубы ответила я, и в соответствующем отделе. Каком? Я пожала плечами. Я буду отчитываться у директора Хогвартса. Пусть он и председатель Визингомата, но частный бизнес никто не отменял. Надо, пусть разбирается, или открывает собственный бизнес. Еще час допроса, замаскированного под дружескую беседу, и Дамблдор меня отпустил. Я вышла из кабинета вымотанная. Оказывается, он еще энергетический вампир. Надо бы защитными амулетами обзавестись. Вот Флитвик очень приятный полугоблин, не чета некоторым. Он и чаем угостил, и вспомнил мою учебу и способности, рассказал о своих любимых учениках. Когда же я подвела разговор к интересующей меня теме, он обрадовался. С некоторым смущением сообщил, что с родственниками не общается, и только несколько магов могут назвать его другом. В основном, он каждое лето проводит в поездках по миру и развлекается тем, что изучает местные библиотеки. Поэтому в Хогвартсе у него есть факультатив, где занимаются все желающие узнать о магии и чарах как можно больше. Лето прошло как в полусне. Малфой нашел подходящее помещение, завезли мебель и некоторое оборудование. В Пророк дали объявление и стали набирать людей. Конечно, не одних женщин. Приглашали в основном окончивших Хогвартс маглорожденных. Чистокровные фамилии даже фыркали и посчитали Малфоя блаженным, который заключил сделку с Дамблдором. Но Альбус был как раз против. Мы оказались между двух огней. Каждую неделю к нам приходили с проверками на темную магию мракоборцы, огнеборцы и даже колдомедики. Но ничего темно-магического или запрещенного мы не производили. Самое затратное действие было зачаровать магловскую технику, чтобы она была совместима с магическими потоками. Швейный отдел оказался самым большим. Мы не забирали хлеб у мадам Малкин, салон которой производил повседневные и парадные мантии и школьную одежду. Мы производили все остальное, от ночных чепчиков до носков. Самым прибыльным стал отдел артефакторики. Производились как простенькие амулеты, так и дорогостоящие аккумуляторы магии, как охранные камни для поместий, так и личные артефакты на заказ. Заработала лаборатория, где варились зелья. Здесь пришлось помучиться и договариваться с гильдией зельеваров. Я лично проверяла аттестаты и на работу брала только тех, у которых была отметка выше ожидаемого. Игрушечный отдел был самым популярным. Туда рвались все. Здесь главным качеством было хорошее воображение и достаточный уровень магических способностей. Пироманы разрабатывали хлопушки, петарды и фейерверки. Стихийные маги заключали свою силу в замкнутую сферу и творили статуэтки, куклы, мягкие игрушки. Занятно было видеть, как пылает огненный шар, заключенный в стекло, которое даже не нагревалось, или портативный бассейн, который сворачивался, как коврик, и его можно было расположить на любой горизонтальной поверхности и искупаться в теплой водичке.